Ее смущали мысли по уши влюбленной девушки. Виктор, усмехаясь, наслаждался смущением Розы, рассматривая графики и прогресс своих планов. Рабыни уже стали помощниками на уровне Ники и Баби и облегчили Виктору жизнь, став его руками и контролируя сотни проектов, принося Виктору отчеты. Сейчас он уже достиг пределов запасов бумаги и был вынужден слушать отчеты устно, сокращая все разговоры до минимума в 30 секунд, и все равно тратил полчаса каждый день. Наконец-то целлюлозная фабрика запущена. Думаю, соломы хватить, чтобы покрыть и наши потребности в бумаге. Виктор поручил этот проект Баби, потому как она показала себя самой умной среди всех подчиненных. Постройка бумажной машины была не какой-то простой задачей, ведь в ее производстве участвуют и кузнецы, и плотники, и десятки других людей, создающих отдельные детали линии. Кроме точных чертежей, представленных Виктором, нужно их все воплотить в качественные детали. К счастью, Баби Виктор воспитал из первого поколения настоящих мастеров, что и не удивительно, учитывая то, что он уже на пути к божественности. Богам под силу творить целые миры, полные жизни и взращивать в разумных существах души подобных мастеров. То, что Виктор смог научить химер обрабатывать дерево и металл, на просторах вселенной даже не считается за чудо. Даже самый конченый гном из обычного мира может сделать все в 10 раз лучше, чем свинорылы. Но у Виктора гномов не было, да и он не собирался тут рунами зачаровывать бумажную машину. Он ограничился способностями Баби и получил приемлемый результат. Когда Роза добралась до цеха, расположенного на отшибе, то как раз заметила, как солому заправляли в дробилку и орки заливали ведра воды в канистры, расположенные в стене цеха. Все это было в планах Виктора, но Роза с интересом наблюдала за машиной, которую педальным приводом запускала пара крупных орков. Каждый из них был химерой уровня Мидблейда, и сила давно превзошла человеческую, и когда они сидят на педалях, она должна измеряться в десятках лошадиных сил. Вся измельченная почти в пух сотнями бритвенных дробилок солома попадала в котел и варилась до состояния однородной жижи, больше похожей на очень жидкую глину. Эта самая жижа вливалась в горловину пресса, который раскатывал эту хижу тонким слоем шириной в 2 метра и отжимал валами всю жидкость, оставляя на выходе сыроватый лист мокрой грубой бумаги. По дороге ее просушивали турбины, которые нагнетали горячий воздух от печи, греющий котел, и уже сухой холст накручивался на деревянный вал, обрезаясь по краям дисковыми резаками и оставляя сотни метров бумажных полосок с неровными краями и неоднородной толщиной. Это, скорее всего, можно использовать как туалетную бумагу. Роза, распорядись о том, чтобы эти обрезки скрутили на рулоны по 20 метров и доставили в твою ванную комнату. Услышал бы сейчас покойный Орлов, что задница Розы подтирается десятками метров бумаги, то он бы пожалел бы о том, что продал ей с резервов те пачки драгоценной бумаги по такой дико заниженной цене. И все ровно в итоге Роза всрала почти все деньги на нее и едва наскребла на припасы повозки и лошадей. В этом мире можно сказать, что бумага золотая, например золотых монет, которые Роза отсыпала графу, было почти столько же по весу, как и полученной бумаги, и это со скидкой. Сейчас же холст шириной в 2 метра и толщиной с приличный альбомный лист накручивался на деревянный вал, уже набрав в толщине почти полметра, когда орки просигналили о том, что солома кончилась. Виктор, конечно, мог дать добро, чтобы они перевели на бумагу еще несколько стогов соломы, но ему этого хватит, чтобы на год обеспечить всех секретарей своих лагерей. Нужно только порезать все на ровные листы, чем и займется дальше Баби. Похоже, это все. Бумага начала идти рваными кусками, и Виктор, отрезая холст гильотинный, дал оркам оттащить рулон весом в несколько сотен килограмм. Качество деревянного вала было хорошим, но он одноразовый, его края уже истерлись в механизме, сделав его похожим на скалку с узкими ручками. Тем временем, рассматривая узор все еще поступающей бумаги, Виктор отдал Розе распоряжение. Используйте эту бумагу для поклейки стен в жилых деревянных сооружениях. Она должна закрыть щели в стенах и защитить от сквозняков. Конечно, это может быть расточительным, но Виктор подумывал о том, чтобы наладить производство плотных обоев и не дать машине простаивать ржавее. Можно также наладить импорт бумаги, но это не раньше, чем Орловы вернут графство, до тех пор ей не получится что-то продать на оккупированной земле и при этом избежать проблем с захватчиками. Такие крупные поставки бумаги привлекут всех, кто обладает хоть крохой власти, и они попытаются нагреть руки на бумаге Розы. Она выбросила все из головы и утвердила план утепления общежития орков бумагой. Вскоре новая повозка соломы пошла в дело, и орки, сменив друзей на педалях, запустили машину. Тем временем Виктор, поддавшись импульсу, приказал Розе отрезать от рулона приличный кусок и, свернув двухметровый рулон, отправил ее в поместье за чернилами. Там он закрепил на края бумаги рейки и приказал Розе развести банку краски. Он, втянув щупальца краску, тщательно их очистил и начал рисовать на холсте карту местности, которую Виктор отсканировал по пути их поместья и города самого поместья Розы, но путь был похож на кишку и лишь схематично показал города и деревни, которые они посетили. Основную часть холста заняла карта окрестных земель вокруг поместья Розы, крупным планом в масштабе 1 час 1000 минут. На карте вместились все разведанные земли с обозначениями высоты и глубины, ресурсов растительности и даже тропы и старые заросшие кустарниками тракты, оставшиеся от старых лордов этого места. Также Виктор нанес координатную сетку, вычислив по углу Солнца, звездному небу и пройденному расстоянию окружность планеты, наклон оси и прочие значения, важные в картографии. Ему все это время после завершения исследований действительно было скучно, и он даже перекопал все архивы путешествий, составив четкое понимание размера и положения планеты в этой солнечной системе. Это должно стать для него привычкой, ведь путешествуя по пространству хаоса, он может выпрыгивать в разных галактика, но это не факт, и однажды он найдет два или три мира, связанных пространством хаоса в одной галактике. Это будет четким сигналом опасности этой галактики, ибо такие мосты просто так не появляются, и есть возможность наткнуться на целый пантеон богов, работающий в этой галактике. Все это Виктор сам предположил, используя данные, полученные с памяти Гаи и Кроноса, а также документы о истории мира Грейратов. Там были несколько вопросов, которые возникали не на пустом месте и порождали сомнения в том, что мир Грейратов не посещали чужие боги, кроме того, чей труп гниет под Святой Горой. И еще один момент заставлял паранойю Виктора сходить с ума. Кто был тот пидорас, который смог удалить фрагмент из кода души Крысака?